Вскоре на Золотую гору подъехал Стесль. Едва успев слезть с лошади, он во всеуслышание разразился площадной бранью по адресу Витгефта и моряков. «Если они с рассветом не уберутся обратно в море, прикажу береговым батареям перетопить всю эту сволочь!» — кричал генерал. «Мы не знаем еще, в каком состоянии эскадра, какие потери на судах. Может быть, она настолько сильно пострадала в бою, что ей необходимо было вернуться», — пытался урезонить его Белый. — «Запросите адмирала о потерях и доложите мне», — распорядился Стессель. Вскоре ему доложили, что на эскадре потерь нет, и только Севастополь случайно подорвался на мине. Это сообщение вызвало у генерала новый припадок бешеной ругани по адресу флота. — Трусы! Подлые изменники! С рассветом я пошлю Витгефту ультиматум: или немедленно уходить в море, или я обстреляю их с берега. Пусть все батареи будут готовы к этому, — приказал генерал. Все же к утру эскадра втянулась на внутренний рейд, и корабли снова мирно задымили в артурском рейде гавани. Возвращаясь домой вместе с Никитиным, Стессель проезжал мимо Пресного озера. Русские и китайские ребята, громко смеясь, бросали с берега камни в воду. На воде плавали какие-то разноцветные пятна, в которые мальчишки старались попасть. Никитин удивленно всматривался и никак не мог понять, что собой представляют эти движущиеся желтые, красные и голубые предметы. Наконец он подозвал к себе одного из мальчиков. — Что это вы здесь делаете? — строго спросил у него генерал. — Лягушек надуваем. — То есть как надуваете? — недоумевал Никитин. — Ловим лягушку, вставляем ей в зад соломинку и через нее надуваем. Затем бросаем ее в воду. Она хочет нырнуть, а воздух ее не пускает. Мы в них бросаем камнями, а чтобы заметнее было, красим в разные цвета, — деловито пояснил мальчик. Генерал громко расхохотался. — Вот если б ты, Анатолий Михайлович, мог так же надуть наших самотопов и затем выгнать бы их в море, авось тогда бы Витгефт осмелился вступить в бой с японцами. И оба генерала отъехали, громко смеясь. Вечером 11 июня к Стесселю приехали с передовых позиций Фок и начальник штаба района полковник Рейс. Друзья сидели в кабинете генерала, тут же находилась Вера Алексеевна с неизменным рукоделием. Стессель показал телеграмму Куропаткина об отзыве из Артура и сообщил о принятых по этому поводу мерах. Выслушав его, Фок молча походил по комнате и затем своим неприятным скрипучим голосом проговорил. «Одной телеграммой дело, конечно, не ограничится. Тидеман будет тебя бомбардировать ими, пока не добьется извещения, что ты их получил. Конечно, с ответом торопиться не следует. Чем больше пройдет времени, тем труднее тебе будет уехать отсюда. Японцы подойдут к суше, а море забросают минами. Надо все же составить ответ. И в случае повторения телеграммы сразу же послать его. Ответ я заготовлю сегодня вместе с Виктором Александровичем». «Надо как следует продумать каждую фразу, каждое слово», — заметила Вера Алексеевна. «Мы, конечно, его внимательно обсудим на нашем, так сказать, полусемейном совете», — с улыбкой ответил Фок. «С кем, а с вами, многоуважаемая Вера Алексеевна, посоветоваться всегда полезно». Фок и Рейс стали прощаться. Едва они успели выйти, как перед домом Стесселя остановилась коляска, и из нее вышел Эссен. Он был в парадной форме, при орденах, в белых перчатках, с палашом в треуголке. — Весьма рад видеть вас, Николай Оттович, — приветливо встретил его генерал, высоко оценивший общеизвестную храбрость Эссена. — В свою очередь спешу засвидетельствовать вашему превосходительству глубочайшее уважение, — расшаркался моряк. — Прибыл я по личному и, к тому же, не совсем обычному делу. — Всегда готов оказать вам, Николай Оттович, возможное содействие, — продолжал трясти руку Эссена генерал. — Прошу усадиться. Собеседники уселись друг против друга в мягкие кресла. — Как известно, конечно, вашему превосходительству, эскадра после короткой прогулки в море вернулась в Артур. У адмирала Витгефта не хватило мужества и решимости, чтобы вступить в бой с японцами, — начал рассказывать Эссен. — Все это привело меня к решению покинуть флот и перейти в армию, — которая по-настоящему ведет войну с врагом, а не бегает от него, как наша эскадра. Я приехал просить ваше превосходительство принять меня на службу в один из стрелковых полков, хотя бы ротным командиром. Стессель порывисто встал и горячо пожал руку Эссену. — Вы благороднейший человек, Николай Оттович. Я вполне разделяю ваше возмущение действиями адмирала Витгефта и потрясен и взволнован честностью и благородством вашего порыва. Если бы все морские начальники держались таких же взглядов, то наш флот давно главенствовал бы на море. Я буду счастлив видеть вас в числе своих подчиненных. Как только вы освободитесь от обязанностей командира броненосца, вам будет предоставлена должность сперва помощника командира полка, чтоб вы могли приобрести известный опыт командования, а затем вы получите первый освободившийся полк. Я не смею рассчитывать на столь быстрое повышение по службе, ваше превосходительство, — отвечал Эссен, — ведь я моряк. Храбрость и находчивость, которыми вы заслужили себе общее уважение, являются лучшим залогом успешности вашей деятельности как командира любой войсковой части. Я до глубины души тронут таким отношением ко мне, ваше превосходительство, — прочувствованным тоном ответил капитан и стал прощаться. Но тут появилась Вера Алексеевна. — Я все слышала, Николай Оттович, — проговорила она, здороваясь с Эссеном, — и также восхищаюсь вашим благородным поведением. Прошу в столовую на чашку чая. Когда через час Фок и Рейс пришли к Стесселю, они застали моряка, который с горечью все еще рассказывал о всех перипетиях минувших суток. После отъезда Эссена все перешли в кабинет. Фок достал из бокового кармана сложенную в четверо бумагу. Мы набросали текст ответной телеграммы Куропаткину. «Ваше высокопревосходительство, Алексей Николаевич, надо вставить высокочтимый», — перебил Вера Алексеевна. «Можно», — ответил Фок и карандашом вставил в текст нужное слово. «Ваше высокопревосходительство, высокочтимый Алексей Николаевич». Предписание, номер там видно будет, какой я получил вчера. Предписание это меня крайне поразило, и я решаюсь высказать вам все то, что сопряжено, по моему глубокому убеждению, с немедленным его осуществлением. Меня хорошо знают. Все войска, тут надо добавить, любят меня и верят мне, опять вставила Вера Алексеевна. Справедливые замечания, согласился Рейс. «Меня хорошо знают все войска, любят меня и верят мне», — продолжал Фок. «Мой отъезд породит общее уныние.